они бы их выдумали, ей-ей, чтобы нас защищать. Покорнейше благодарим. Спаси нас, Боже, от наших спасителей. Мы и сами себя спасем. Бедные овечки, если бы нам беречься только волка, наша участь была бы не так плоха. Но кто нас убережет от пастуха? Глава третья. Бревский кюре. 1 апреля. Как только дороги очистились от этих непрошенных гостей, я решил сходить, не откладывая, проведать моего Шамайя в его деревне. Не то чтобы я очень за него беспокоился, этот молодец за себя постоять умеет, но как-никак на душе спокойнее, когда увидишь воочию далекого друга. И потом необходимо было размять ноги. Вот я и собрался, никому ничего не говоря, и шел себе, посвистывая берегом реки, вьющейся вдоль лесистых холмов. На свежие листочки падали кружочки благословенного дождичка, весенних слез, который то перестанет, то опять забарабанит. Влюбленная белка мяукала в ветвях, гуси тараторили на лугах, дрозды заливались вовсю, а синичка-невеличка разговаривала ти-ти-тю. Дорогой я решил остановиться, чтобы прихватить с собой из Дарнеси другого моего приятеля, нотариуса мэтра Пайяра. Подобно грациям, мы бываем в полном составе только втроем. Я его застал в конторе, заносящем в книги погоду сего дня, сны ему приснившиеся и взгляды свои на политику. Рядом с ним лежала раскрытой возле о законах книга пророчеств господина Нострадамуса. Когда всю жизнь сидишь взаперти, дух старается отыграться и принимается странствовать по равнинам мечтаний и в дебрях воспоминаний. И хоть движет он неземную машину, он считает в грядущем ее судьбину. Все говорят «предначертано». Я этому не верю, но сознаю, что умею вычитывать в центуриях будущее только тогда, когда оно уже исполнилось. При виде меня милейший Пайяр просиял, и весь дом сверху донизу огласился нашим смехом. Мне всякий раз радует очи этот человек, пузатенький, с рябым лицом, толстощекий, красноносый, с морщинками вокруг живых и хитрых глаз, с видом хмурым, вечно брюзжащий на погоду, на людскую породу, но в сущности великий весельчак и зубоскал, и еще больший затейник, чем я сам. Для него истинное удовольствие отпустить вам со строгим видом чудовищную загогулину. И любо на него смотреть, когда он величественно восседает за столом с бутылкой, призывая кама или мама и затягивая песенку. Радуясь мне, он держал меня за руку своими толстыми и неуклюжими руками, но шустрыми, как и он сам, дьявольски ловко умеющими управляться со всякого рода инструментами, пилить, тесать, переплетать, столярничать. Он все в доме смастерил сам. И все это некрасиво, но все его работа. И красиво или нет, это его портрет. Чтобы не утратить привычки, он пожаловался на то, на сё, а я из противоречия похвалил и то, и сё. Он доктор всех ул, а я всех вал. Таковы наши роли. Он поворчал на своих клиентов, и, конечно, нельзя не признать, что они не очень-то прилежно ему платят, ибо некоторым из этих долгов уже по 35 лет. А он, хоть и заинтересован в этом, не торопится их взыскивать. Иные, если и расплачиваются, то случайно, когда вздумается, натурой, корзина яиц, пара цыплят. Таков уж обычай. И сочли бы оскорблением, если бы он стал вдруг требовать деньги. Он ворчит, но не спорит. и мне кажется, что на их месте...